Владимир Рыбаков. Газета «Русская мысль», 26 января 1978 года. Язык — единственный авангард. Власть на нашей родине не скрывает, что она рассчитывает на духовную смерть высылаемых, на то, что они, к примеру, не смогут творить среди людей чужого языка. Так ли это? Поэт на родине и поэт за границей в чужой среде. Разницы нет никакой. Проблемы те же самые, только, пожалуй, удовольствия меньше. Нет немедленной публики. Правда, писать несколько труднее. Непонятно, чем это объясняется. То ли потому, что другая языковая среда вокруг, то ли просто потому, что стареешь. Я склоняюсь ко второму объяснению. Писательство само по себе процесс довольно трудоемкий. И увеличение числа технических трудностей просто неизбежно, да и вообще возрастание трудностей, осложнение — это и есть в сущности подлинное значение всякого прогресса. Но никакой качественной разницы в самом процессе сих сложений при переезде через Атлантический океан я не заметил. Что вы можете сказать о количественной и качественной разнице между поэзией в России, СССР и на Западе? Поэзия, как и вообще всякая литература, определяется прежде всего особенностями того или иного языка и возрастом той или иной литературы. Русская поэзия — поэзия сравнительно молодая, ей всего 250 лет. А поэзия того, что вы называете Западом, то есть французская, итальянская, английская, куда более древняя, поэтому процессы не параллельны. И необходимо заметить, что в России, хотя ее поэзия существует всего 250 лет, все же она, если учесть число людей, вовлеченных в это занятие, на сегодняшний день оказывается западной на равных. Тем не менее, следует исходить из языковой специфики каждой литературы. Русский язык, как известно, язык синтетический, и русской поэзии присуща тенденция охвата жизненных явлений, то есть попытка их отразить в стереоскопической форме. В то время как, скажем, английской поэзии присущ принцип аналитический, другими словами, принцип рассечения предмета, поэтому эффект зачастую противоположен. Конечно же, они исходят из одного и того же материала, то есть экзистенциального явления, но подход к теме, предмету и так далее у них чрезвычайно отличен. Все, что я могу сказать по поводу сравнительного анализа русской и западной поэзии, сводится к тому, что русская поэзия все время кружит вокруг да около темы и предпочитает кумулятивно-собирательный образ, в то время как английская поэзия предпочитает прямой подход к предмету, хотя при этом страдает всевозможные аллюзии. Например, у Элиота ты увидишь ужас в пригоршне праха. Английская поэзия старается поместить феномен в фокус, в то время как у русского поэта тенденции дать многоплановость явлений. Многие называют, особенно на Западе, Пушкина западным поэтом. Это совершенная глупость. Пушкин — абсолютно русский поэт, вышедший абсолютно из русского языка и из русской национальной психики, русской философской концепции. Он никогда не сводится к одной строчке. Он действует всегда всем ансамблем стихотворения, всей массы. Что произошло с русской поэзией с тех пор, как у нас в стране установилась коммунистическая власть? По-моему, на русскую поэзию это никак не повлияло. Вообще политическая система на литературу, как правило, не влияет. Литература почти всегда находится в очень сильном, по крайней мере, лингвистическом отрыве от лингвистической догмы государства. Ведь все, мягко говоря, неприятности, которые случались в биографиях русских поэтов в 20-м, например, столетии, это моя точка зрения, объясняются не политической платформой этих людей. Никто из них не говорил «долой советскую власть», никто не выступал с подобными лозунгами. Все дело заключается в том, что язык этих людей сильно отличается от языка официоза. Нормативная лексика советской прессы создана на базе ленинской полемики с Плехановым, Каутским, то есть журналистической полемики конца XIX – начала XX века, теперь чрезвычайно устаревшей формы полемики. В то время как любому писателю, хорошему, плохому, просоветскому, антисоветскому, для того, чтобы быть заметным, необходимо отклониться от этой формы полемики. Поэтому государство, которое считает, что ему принадлежит физическая и духовная жизнь его подданных, смотрит на этих людей с подозрением. Что происходит в России? Государство рассматривает своего гражданина либо как своего раба, либо как своего врага. Если человек не попадает ни под одну из этих категорий, государство предпочитает все-таки рассматривать его как своего врага со всеми вытекающими последствиями. Что же касается литературы как таковой, то советская власть на нее не повлияла. Но, на мой взгляд, это я об этом довольно любопытном аспекте, аппарат давления, цензуры, подавления оказывается, это парадоксально, полезным литературе. Дело в том, что лингвистические нормативы, установленные государством, превращают все население в читательскую массу. Для писателя это чрезвычайно выгодно. Так если писатель хочет выделиться, то в данном случае он знает, от чего отталкиваться. Более того, если имеет место цензура, а в России цензура имеет место, дай бог, то человеку необходимо ее обойти. То есть цензура невольно обуславливает ускорение метафорического языка. Человек, который говорил бы в нормальных условиях нормальным эзоповым языком, говорит эзоповым языком в третьей степени. Это замечательно. За это нужно цензуру благодарить. Часто говорят о провинциальности того искусства в СССР, которое стремится отойти от официальной точки зрения. Имеет ли это суждение смысл применительно к литературе? Нет. Вообще всякая национальная культура до известной степени провинциальна. Но дело в том, что в настоящее время не существует культурной столицы, вернее, не существует культурных полюсов, нет достижений в культуре, по отношению к которым можно было бы определить положение той или иной культуры. Нет, на мой взгляд, сегодня культуры, которую можно бы принять за эталон. Все же, правда, существует определенное число писателей, художников, которые, в общем, лучше других, не столько по характеру своих достижений, сколько по тому факту, что они вобрали в себя другие традиции. Например, если говорить о литературе, то я могу сказать, что, на мой взгляд, самый лучший писатель, который живет сегодня, — это Беккет. Потому что, когда его читаешь, становится совершенно очевидно, что он вобрал в себя все. И литературу «Ренессанс», и психологический роман, экспрессионизм, литература абсурда и прочее. На мой взгляд, в настоящее время в России нет писателя, равного Беккету по этому кумулятивному эффекту. Но это ни в коем случае не основание для того, чтобы называть того или иного писателя провинциальным. Каждый писатель исходит более или менее из своего материала, из своего языка. Я даже допускаю мысль, что для русской литературы и идиома, который предлагает Беккет, еще физически неосуществимо. Ведь писатель пишет, не столько желая рассказать ту или иную историю, сколько под диктовку своего собственного языка. Когда мы хвалим писателя, мы совершаем психологическую или, по крайней мере, культурную ошибку. На самом деле писатель — слуга языка. Он — механическое средство языка, а не наоборот. Язык отражает метафизическое отношение. Язык развивается, достигает определенной зрелости, достигает определенного уровня, а писатель просто оказывается поблизости, чтобы подхватить или сорвать эти плоды. Разве писатель подчас не насилует язык? Когда он это делает, у него ничего не получается. Писатель не может быть авангардистом. Авангардистом является сам язык. Единственная заслуга писателя — это понять те закономерности, которые находятся в языке. Писатель пишет под диктовку гармонии языка как такового. То, что мы называем голосом музы, на самом деле диктат языка. Когда человек пишет «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты», это не столько потому, что он действительно помнит чудное мгновение, сколько потому, что слова нечто в языке выкладывается этим гармоническим образом, и эта гармония указывает на какое-то психологическое состояние. Писатель — орудие языка.